Глава 9. Я вошел в огромный белый зал, где, казалось, сами стены испускали свет. И в этой белизне бросалось в глаза серое пятнышко. Я настороженно пригляделся и понял, что это пятнышко серый котенок. Он умывался, совершенно не обращая ни на кого внимания. Крайне умилительное зрелище. Я сделал несколько шагов и остановился, продолжая наблюдать за котенком. Неужели это и есть монстр, с которым мне предстоит сразиться? Если так, то это очень жестоко. Котенок продолжал умываться, так и не обращая на меня внимания. «Киса, киса!» — громко окликнул я его, при этом максимально сосредоточившись. Ботинки продолжали выпускать алые волны, и я был готов в любой момент переместиться. Котенок повернул ко мне голову, а затем вдруг исчез. Я не успел даже среагировать, как мою левую ногу пронзила боль. Я моментально активировал телепортацию и переместился в сторону. Браслет на руке тут же начал действовать, исцеляя страшную рану. Мне буквально вырвало кусок мяса с голени. Тяжело дыша, я увидел котенка, который стоял там, где раньше находился я. Он приподнял одну лапку к мордочке. На его когтях был насажен мой кусок мяса. И котенок аккуратно кушал его. Я посмотрел на три барьера, которые продолжали летать вокруг меня. Один из них был пробит и сейчас активно восстанавливался. Вдруг котенок исчез. Ругнувшись, я вновь переместился. Но не успел. Мелькнули острые коготки, которые пробили второй барьер и раздробили мне кости голени. После перемещения я сразу активировал кольцо невидимости. Браслет принялся исцелять рану, а я, тяжело дыша, смотрел на этого монстра. Котенок стоял и принюхивался. Благодаря браслету разорванные кости на ноге срастались, а плоть восстанавливалась. Не прошло и нескольких секунд, как я исцелился. Котенок вдруг помотал головой, а затем его тело резко выросло, став размером с крупную собаку. Серая шерсть превратилась в абсолютно черную и гладкую. Из пасти выросли два острых, как сабли, клыка, а глаза вспыхнули красным. От монстра разлилась аура, превосходящая ауру кровавого. Вряд ли уже третий шаг, скорее пик второго. Монстр больше не вызывал умиления своим видом. Он вызывал лишь подсознательный ужас. Чем-то он походил на тигра бездны, с которым я как-то встречался в прошлой жизни. Черный тигр ударил лапой по полу, и от его тени вырвались острые теневые нити. Они поднялись к потолку и заклубились там подобно тучам. А затем нити полетели вниз, прямо в ту область, где я стоял. Мне пришлось тут же активировать ботинки и переместиться в сторону. Мне едва хватило дистанции, буквально в метре от меня дрожали десятки нитей, проткнувшие пол так же легко, как иглы подушку. Если бы тигр обрушил свою атаку чуть левее, то мне пришлось бы худо. После использования магии невидимость слетела, я повторно активировал кольцо, но не успел. Из моей тени появилась гигантская лапа и, пробив барьер, полоснула мне по боку. Зарычав от сильнейшей боли, я влил ману в рукоятку посоха. При этом я держал артефакт так, чтобы появившийся энергетический столб ударил прямо в тигра. Посох вспыхнул, но тигр, появившийся из тени, успел среагировать и отпрыгнул, избежав атаки. Но он не ожидал, что из посоха вырвется энергетическая волна и снесет его прочь. Я поднял руку с перстнем и выстрелил снарядом, похожим на прозрачную дыню. Монстр исчез, и снаряд оставил лишь яму на полу. Я тут же переместился, едва успел. Лапа появилась из тени буквально за мгновение до того, как я исчез. После телепортации я тут же использовал кольцо невидимости. Тяжело дыша и морщась от боли, я чувствовал, как раны на боку заживают. Без браслета у меня не было бы шансов против этого монстра. Черный тигр неспешно вышел из тени и начал принюхиваться, пытаясь отыскать меня. Кажется, я понял, как с ним сражаться. Не став ждать момента, когда тигр вновь создаст свои теневые нити, я переместился к нему поближе и махнул посохом, высвободив слабенькую энергетическую волну. Но тигр тут же исчез и вновь атаковал меня из моей тени. Однако я был готов к этому. Переместившись буквально на метр, я снова ударил посохом, на этот раз вложив в него гораздо больше энергии. Мощная волна врезалась в тигра и отбросила его в сторону. А пока он летел, в него попал мой снаряд из перстня. Раздался хруст, тигр взвизгнул, приземлившись на три лапы. Последняя лапа была неестественно вывернута, но тут раздался треск, и она восстановилась. У него еще и реген на высоте. Ну, отлично просто. Тигр исчез, я не успел вовремя переместиться. Лапа монстра вылезла из тени и вонзила когти в мою стопу, пришпилив ногу к полу. Атака не смогла уничтожить артефакт, лишь слегка его повредила. Благодаря второму ботинку я все еще мог свободно перемещаться, что и сделал. Я несколько раз телепортировался, после чего активировал кольцо невидимости. Спрятавшись, позволил браслету исцелить мою ногу, а сам старался восстановить дыхание, внимательно наблюдая за монстром. Он вновь начал принюхиваться. Из его тени вылезли сотни нитей, которые поднялись высоко к потолку и разошлись веером, готовые в любой момент рухнуть вниз, протыкая все на своем пути. Я настороженно смотрел на это теневое облако, которое медленно двигалось в такт тому, как тигр поворачивал голову. Вот он замер, и теневые тучи рухнули вниз, грозясь разрушить все вокруг. На этот раз тигр учел свои ошибки и увеличил площадь атаки, чтобы точно меня задеть. Я дважды переместился назад прямо к самым воротам и чудом успел выйти из-под радиуса атаки. Теневые нити пронзили пол в нескольких сантиметрах от носков моих ботинок. Нити исчезли, а я несколько раз переместился, напряженный как пружина. И я успел. Когда тигр меня атаковал, я вновь телепортировался на метр и ударил посохом, отбросив монстра. Но не более. В этот раз тигр извернулся в воздухе и избежал снаряда из моего перстня. Приземлившись на все четыре лапы, тварь пригнулась, внимательно глядя на меня. Я пока решил не использовать кольцо невидимости, чтобы вновь не спровоцировать его на атаку теневыми нитями. Пару мгновений мы смотрели друг на друга, а потом оба начали перемещаться. Тигр к моей тени, а я вновь подловил его и отбросил посохом прочь. Но я понимал, что рано или поздно тигр подстроится под мои атаки. Нужно срочно что-то придумать. Я сжал покрепче посох и решил атаковать им в ближнем бою. Тигр вновь исчез. Щит позади меня сломался, а острые когти вонзились мне прямо в спину. «Ах!» — рыкнул я и, не поворачиваясь, ударил нижней частью посоха себе за спину. Тигр взвизгнул, явно не ожидавший от меня такой атаки. Его подбросило в воздух. Я резко развернулся, терпя невероятную боль, и размашисто махнул перед собой посохом, высвободив новую волну энергии. Она врезалась в тигра, который летел в воздухе, и отбросила его к самому потолку. Я поднял руку с перстнем и принялся стрелять одним снарядом за другим. Всего выпустил три снаряда. Один из них попал тигру в голову, выбив из него немного крови. Я тут же переместился и поймал на свой жезл падающую кровь тигра. Отлично. Монстр, приземлившись на четыре лапы, резко исчез. Из моей тени выскочили сотни нитей. Однако на этот раз два барьера смогли их сдержать. Третий был недавно разрушен и не успел восстановиться. Поэтому часть нитей прошла сквозь него и пронзила мне таз в нескольких местах насквозь. Шипя от боли, я переместился и махнул жезлом, окропив кровью тигра свои ботинки. Они тут же впитали ее внутрь. Интуитивно я чувствовал, что поглощение крови врага позволит раскрыть новые способности этого артефакта. Тигр, приземлившись, сразу исчез. А в следующий миг острые когти разорвали мне колени. Из носка левого ботинка выстрелил темно-алый шип. Тигр, наполовину вылезший из тени, попытался уклониться от шипа, извернувшись так, словно у него не было костей. Но шип вдруг повернулся в его сторону и вонзился прямо в грудь. Я переместился назад, тяжело дыша и чувствуя, как браслет вновь восстанавливает мои раны. Было до ужаса больно, но я старался не обращать на это внимания. Тигр зашипел, мотая головой и странно кашляя, будто задыхаясь. На его груди зияла дыра, и она не восстанавливалась. Решив не упускать этот шанс, я переместился к монстру и вновь ударил посохом. Тигр отпрыгнул, но выпущенная волна энергии отбросила его прямо в стену. В следующее мгновение в монстра попал снаряд из моего перстня, и тигра вырвало кровью. Я переместился к нему и снова ударил посохом, отбросив прочь. Мои ботинки впитали кровь тигра. Я понял, как работают ботинки. Они проклинают кровь и создают из нее шип, который обязательно попадает в сердце врага, даже если тот пытается уклониться. Единственный шанс избежать удара — уничтожить шип в полете. Рано или поздно монстр об этом догадается, поэтому нужно прикончить его как можно скорее. Придется рисковать. Я переместился, но тигр тоже исчез. Из-за раны он немного потерял в скорости, поэтому я успел среагировать и как только монстр вышел из моей тени, снова активировал ботинки. Вторая атака прошла так же успешно, как первая. Острый шип пронзил грудь тигра. Но это не остановило монстра. Наоборот, только сильнее его разозлило. Яростно зарычав, тигр высвободил сотни игл, которые были остановлены барьерами. А вот его когти пронзили один из барьеров и попросту разорвали мне ногу ниже колена. Тварь тут же махнула лапой, отбросив оторванную ногу в сторону. А я, чуть не потеряв сознание от боли, воткнул ей в шею кинжал, разрушитель структур. Этот артефакт не только полезен против големов и защитной магии, он также обладает невероятной остротой. А у тигра аспект защиты был далеко не на первом месте. Он брал своей ловкостью и мощью, поэтому кинжал пронзил шкуру и по самую рукоять ушел в тело монстра. Тигр завизжал, но, к моему удивлению, не убежал. Из его тела вырвались теневые нити, которые обволокли его лапу. И он ударил этой лапой мне в живот, разорвав его. Одновременно с этим я выпустил в голову монстра снаряд из перстня и ударил его посохом. Энергетическое оружие вспыхнуло, и тигра отбросило назад. Кувыркаясь, он пролетел несколько метров, рухнул на землю и покатился. Рукоять кинжала все еще торчала у него из шеи. Перекатываясь по полу, тварь все сильнее вбивала оружие в себя. Тигр врезался в стену и замер. А затем его лапы задергались. Он попытался встать, но не смог, рухнув обратно. Если бы не кинжал внутри него, то монстр смог бы восстановиться. Однако сейчас у него не было ни малейшего шанса. Я же осел на пол. Одна нога была оторвана, из живота вываливались кишки. Браслет стремительно лечил меня, но я чувствовал, как силы покидают меня. Последняя атака тигра отличалась от прежних. Этот монстр выпустил в меня сильнейший яд, с которым браслет не мог справиться. Мои кишки медленно чернели, превращаясь в жижу. Перед глазами темнело, мне осталось несколько секунд. Я дрожащими руками открыл свою сумку, которая чудом не была уничтожена в этой битве. С трудом двигаясь, словно меня замуровали в камне, медленно достал пузырек с прозрачным эликсиром. Это один из трех подарков, который дал мне Борислав за то, что я вернул ему 10 лет жизни и восстановил руку. Алхимик назвал этот эликсир живой водой. Зарычав, я собрал последние крупицы своих сил, откупорил бутылек и залпом выпил его. Тут же ощутил странную легкость. Прямо на моих глазах жижа, в которую превратились мои кишки, начала заползать мне в брюхо, по пути возвращая себе прежний вид. Когда кишочки вернулись домой, рана на животе затянулась, словно ее и не было. Из моей ноги вырвались тонкие нити, которые захватили валяющуюся вдали окровавленную ногу, притянули ее к обрубку. Не прошло и минуты, как я полностью восстановился. не только телом, но и энергией. Я вернулся к пику своих сил. Медленно поднявшись, размял шею и посмотрел на лежащего тигра, который все еще пытался подняться. Указал на него перстнем и выпустил сразу три снаряда. Они врезались один за другим, вбив монстра в угол стены. Я подошел еще на несколько шагов и ткнул перед собой посохом. Из него вырвался конусообразный поток энергии и вонзился прямо в тигра, еще сильнее вбив его в стену. Но монстр еще был жив. Оскалившись, я вновь атаковал, выпустил новые снаряды и еще одну порцию энергии из посоха. И вот, наконец, в комнате раздался колокольный звон. Я перестал атаковать и огляделся. Увидел, как из центра помещения поднялся пьедестал с небольшим футляром на нем. Я подошел к этому футляру и открыл его. Внутри лежали пузырек и небольшая дощечка с надписями на неизвестном языке. Но как только я взял эту дощечку, слова стали для меня понятными. Высший эликсир восстановления ранга. Я нахмурился и вспомнил все, что знаю об этом эликсире. Да, точно, он позволяет восстанавливать потерянный ранг. Например, старший магистр после сильной травмы или проклятия стал магистром из-за повреждения источника. Выпив этот эликсир, он восстановит источник и сможет вновь вернуться к рангу старшего магистра. Это очень редкий и сложный в изготовлении эликсир. Однако я никогда не слышал, чтобы существовал такой эликсир высшего ранга. Ведь высший ранг тем и отличается от прошлых рангов, что у него уже нет источника. Дойдя до максимального уплотнения, источник распадается, растворяясь с телом и душой высшего мага. Я взял этот пузырек и задумался. У меня появилась одна довольно нелепая идея. Если и существует высший эликсир восстановления ранга, то он восстанавливает шаги высших магов. Упасть в шагах очень сложно, однако и такое возможно. Сам знаю несколько примеров из истории. Меня вдруг накрыло сильнейшее волнение. С трудом подавив его, чуть подрагивающими пальцами я откупорил этот пузырек, а затем, затаив дыхание, выпил его. Тут же ощутил, как по мне пронеслась волна тепла. Прикрыв глаза, я сконцентрировался на своих источниках. Два кристалла, один красный, второй золотой, вдруг задрожали, а затем настолько уплотнились, что их центр провалился внутрь себя, и они приняли форму бубликов. А затем эти два бублика сжались до такой степени, что просто-напросто распылились, расходясь волнами по всему телу. Я в шоке следил за этим, чувствуя, как мое тело сильно меняется. Тут же сел, скрестив ноги, и прикрыл глаза, сосредоточившись на своих ощущениях. Не знаю, сколько времени прошло, может, минут 10, а может и несколько дней, но когда я открыл глаза, то уже был не магистром, даже не старшим магистром. Этот эликсир вернул мой ранг из прошлой жизни. Да, я стал высшим магом третьего шага. Я сидел, хлопая глазами, и вообще не понимал, как такое возможно. Минут 10 я только и делал, что раз за разом проверял свое тело, чтобы убедиться в реальности происходящего. Нет, конечно, я знал, что рано или поздно стану высшим, но не так скоро же. Помотав головой, я взлетел, на мгновение завис в воздухе, а затем подлетел к телу тигра и указал на него пальцем. Над монстром появился материализованный ритуальный круг, который втянул в себя тигра и исчез. Я протянул ладонь, и в ней появился разрушитель структур, прямиком из тела тигра, поэтому весь в крови. Мысленной командой очистив артефакт, я спустился перед воротами, открыл их и вышел в зал. Тимур сидел прямо на полу и, кажется, медитировал. Когда я вышел, он посмотрел на меня, и его веки едва заметно вздрогнули. «Как такое возможно?» — пробормотал он. «Высший эликсир восстановления ранга», — растерянно произнес я. Мы некоторое время молчали, затем Тимур медленно поднялся. «Теперь моя очередь», — произнес он. Все еще не отойдя от произошедшего, я передал Тимуру артефакты. Не только те, которые он одолжил мне, но и три своих кольца. Тимур забрал их, кивнул и направился в сторону ворот, над которыми сияла цифра 5. Тимур шел нетерпеливо. Казалось, что он сдерживает себя, чтобы не побежать вперед. Не обращая на него внимания, я сел на пол и прикрыл глаза. Предстояло обдумать очень многое, ведь этот прорыв показал мне кое-что крайне важное. Тимур ушел, а я принялся изучать свой организм. Эйфория уже давно прошла, и на ее место пришли холодный анализ и логика. Спустя где-то час я кивнул сам себе и улыбнулся. Это все очень и очень интересно. Поднявшись, я размялся и спросил у Шара: «Не против, если я потренируюсь?» «Вы можете», — ответил артефакт. «Только не атакуйте меня». «Понял, спасибо». Я взлетел в воздух и принялся исследовать свои новые способности. В прошлой жизни я был высшим ритуалистом, теперь же, помимо этого, я высший маг крови, а это совершенно другая магия, мало знакомая мне. Через 4 часа ворота под номером 5 открылись, и из них вышел Тимур. Он слегка прихрамывал, однако это не мешало ему улыбаться. Он поднял голову и посмотрел на меня. Да, именно посмотрел. Его глаза были открыты. Они были тусклыми, невидящими, но все же открытые. «Ты исцелился от моего посмертного проклятия?» — с интересом спросил я, приземлившись на землю. «Да», — кивнул он, — «но моя магия слишком деградировала, поэтому я не могу вернуть свою полную силу». «Вижу», — я внимательно вгляделся в Тимура, — «от него исходила аура высшего мага 3-го шага. Сейчас мы с ним были на одном уровне. Хотя, если учесть, что я владею 2 школами магии, то в случае сражения преимущество будет явно не на стороне Тимура. Однако я не желал этого проверять. У этого хитреца, прожившего 100 лет, должно быть куча козырей. Он даже смог убить тварь на самом высоком уровне сложности. А ведь его монстр должен быть гораздо сильнее, чем мой тигр. Тут заговорил Шар. Вы оба прошли задание на максимальной сложности. У вас есть возможность пройти сразу в 3-й зал или же выбрать командное сражение. Оно также делится на 5 уровней сложности. Чем выше сложность, тем больше будет награда. Мы с Тимуром переглянулись и кивнули друг другу. «Конечно же мы выбираем командное сражение», — ответил я. «На максимальном уровне сложности», — добавил Тимур. «Ваш выбор принят», — отозвался Шар. «Ваше задание – защитить яйцо Алугерта. Когда-то в прошлом Алугерт помог хозяину башни испытаний. Пришло время вернуть этот долг. Вы готовы?» Мы с Тимуром удивленно переглянулись и не успели ничего ответить, как пространство вокруг нас вздрогнуло и закрутилось, и мы оказались в другом месте.